Глава 3, эпизод 3. «Могу полностью подтвердить слова Андре, что это не стрыгой», — сказал Кайлен, откинув покрывало, под которым предпочли спрятать плачевное состояние тела. Шандер, предупрежденный о данном Кайленом слове, подойдя ближе, заложил руки за спину и сцепил в замок. Видимо, сила рабочей привычки была велика и чуть не сподвигла его сразу же пощупать покойника, но он вовремя спохватился. «Нет на нем следов некротической активности, даже остаточных», — продолжил рассказывать Кайлен. «Острыгой оставил бы и очень заметные. Соответственно, вставать сам он тоже не собирается, невзирая на всеобщие опасения. Умер целиком и полностью, представляет собой благопристойного лежачего покойника, отнюдь не склонного становиться ходячим». «Ну и слава святому Иштвану», — ответил Фаркаш, перекрестился и снова сунул руку за спину. Эта его убежденная приверженность человеческим способам веры в Создателя была все же по-своему обаятельной. «Между тем упырей мы пока полностью не исключили», — счёл нужным добавить Кайлен. «Это еще почему?» — удивился Фаркаш, который в разновидностях воришек разбирался намного лучше, чем в разновидностях немертвых. «Потому что, Шандер, живой человек, одержимый мороем, вот на такое», — Кайлен указал на тело Сорина. «Вполне способен, а следы некротической активности в этом случае только на самом одержимом остались. Напрямую контакта с жертвой не было». «Какой-нибудь другой одержимый тоже мог», — резонно заметил Фаркаш. «Любой мог», — согласился Кайлен. Версию у него набирался целый букет, а надежно исключить пока что можно было только стрыгоев. Он вздохнул и принялся раздевать Сорина, обряженного, как водится, в самую лучшую одежду. «Господи, как же с людьми бывает сложно! Его ведь потом еще и обратно одевать надо. И Анел, а Сузанна, она покойнику кто?» «Тетка, Николая жена», — пояснил Анел, сидящий на дальнем конце скамьи в ногах у покойного. Почему так важно не трогать тело, Кайлен ему объяснить не мог. Любые достоверные сведения об Иши были подпактными всегда, без исключений. Однако в случае с Анелом его уважения к Кайлену и общей обязательности вполне хватало. Сказали не трогать. Значит, он не станет. «Так я и подумал, что тетка, но уточнить никогда лишним не будет», — кивнул Кайлен и тут же поморщился. Стоило начать снимать с тела одежду, как его плачевное состояние сделалось еще понятнее. До того было заметно только неестественно вывернутую правую ногу и помятую грудную клетку. Теперь же стало понятно, что левая рука у него переломана в трех местах, а шейный платок подвязан так высоко под горло, потому что голова крепится к шее на одном честном слове. «Рана на шее рваная, прижизненная», — принялся сразу перечислять Кайлен те повреждения, которые успел заметить. В таких обстоятельствах, когда всю команду следствия составляли они с Фаркашем, он привычно выполнял обязанности полицейского медикуса. Практики у него, конечно, было не так много, как у действующего врача, зато вся как на подбор. Периодически, с возможностью оценить посмертные и прижизненные повреждения на теле, которое бежит прямо на него с целью отгрызть ему голову. Да и диплом Академии натуралистических наук имелся. Числился там Кайлен, правда, заочно. Приходил и сдавал нужные экзамены. А в действительности учился медицине он у собственной матушки, что было, конечно же, намного лучше. Но диплом, в случае чего, мог предъявить. «Переломы левой руки. Один прижизненный, второй тоже, третий посмертный. Прижизненные глубокие ссадины на правом плече. Гематома здесь же. Сломанные пятое левое, седьмое, шестое правые ребра. Все прижизненно», — продолжил перечислять Кайлен. Что творилось с брюшной полостью, нужно было смотреть отдельно, но сразу было ясно, что ничего хорошего. Сорина накрепко перемотали по всей талии порезанной на широкие полосы простыней, на которой проступило несколько багровых пятен. Так что Кайлен рисковал вместо живота обнаружить гуляш, который, впрочем, согласно заверениям Андре, никто не ел, просто кишки выпустили. «Эко ему досталось», — хмуро оценил перечисленный Анел, почесав затылок. «Самое в этом неприятное, Анел, что я пока не представляю, кому еще так же достаться может. Но я бы тебе настоятельно советовал затем навовсе из дома не выходить. И уж тем более не уходить из деревни ни в коем случае». «Всех бы предупредить надо», — Тут же обеспокоился сердобольный Ионел. «Не надо», — возразил Кайлин. «Паника начнется, только хуже будет. А уж если они вместо того, чтобы паниковать, возьмут мотыги с вилами и в лес пойдут на чудовище охотиться, и вовсе представить трудно, чем дело кончится. Поэтому не надо. Как есть, безопаснее. Пусть остальные сами своей головой думают, куда им ходить и не ходить. Она у них, в конце концов, не только для того, чтобы кашу есть и кушму носить». «Вам виднее, господин Кайлин», — пожал плечами Ионел. Видно было, что он не слишком-то согласен, но никому ничего не скажет, потому как вдруг Кайлину и впрямь виднее. «Ты им лучше скажи, что я тебе сказал, что понятия не имею, кто мог убить Сорина. И капитан Фаркаш тоже совершенно не представляет», — предложил Кайлин. «Вот тогда они, скорее всего, как один будут по домам сидеть еще до заката, страшась неведомого». «И вы тоже скажите», — тут же воодушевился Ионел. «Вас они скорее послушают». «Меня они послушают даже скорее, чем свою родную матушку, если я постараюсь. Только сил на это много надо. А они мне еще для чего-нибудь другого могут пригодиться», — подумал Кайлин, сказав вслух. «Ты им все-таки свой», — после чего вернулся к констатации повреждений. «Глубокая ссадина на правой руке, прижизненная. 2 гематомы, нет, 3. Гематомы на груди, пускай будут множественные, лень считать, это не принципиально». Он перевернул труп на бок, чтобы осмотреть спину. Голова некрасиво завалилась в сторону. «Шандор, возьми-ка покрывало и подержи его вот тут за плечо. К телу ты прикасаться не будешь, только к покрывалу. Потому что дошло Йемени Сведокурца. Мне 2 свободные руки для осмотра нужны». Возможно, насчет легкости исполнения обещания он все-таки немного погорячился от общего энтузиазма. Впрочем, и неисполнимым оно тоже не было, особенно если уметь грамотно пользоваться грамотно составленными формулировками. Важнейший навык для любого иши, для которого строгое соблюдение договоров — магическая необходимость. Когда Шандор наконец надежно зафиксировал тело, Кайлин смог продолжить осмотр. На спине уже, разумеется, образовались трупные пятна. Различить на их фоне прижизненные гематомы было где-то легко, а где-то не совсем. Но здесь ему была нужна как можно более точная картина прижизненных повреждений. Так что Кайлин тщательно надавил на все подозрительные участки спины пальцем, потом извлек из кармана сюртука скальпель и салфетку и сделал пару надрезов, для верности промокнув с них салфеткой кровь. «Гематомы в верхней части спины, можно сказать, что многочисленные, а можно, что одна, но очень большая». Он наклонил голову в бок, вглядевшись в затылок Сорина, потом тщательно раздвинул волосы. «Рана на затылке от удара тупым предметом или об тупой предмет, прижизненная. Ионел, подойди-ка сюда с лампой и посвети мне. Ни курца не могу тут в волосах разглядеть». При свете керосинки, поднесенной почти вплотную к голове, Кайлин наконец ясно увидел то, что его интересовало. Достал пинцет и вытащил из раны оставшуюся там деревянную щепку, точнее, небольшой кусочек коры. «Спасибо, можно больше не держать и не светить», — удовлетворенно сказал Кайлин и перевернул тело обратно на спину. «И в кишки ему, в принципе, тоже можно не лазить, слава всему святому. Никакой особо ценной новой информации нам это не даст. Главное, что мы сейчас выяснили, что его схватили за плечи, подняли в воздух и тюкнули башкой об дерево», — сделал заключение на основе прижизненных повреждений капитан Фаркаш. «Спиной в первую очередь, но это не принципиальный момент», — Кайлин махнул рукой. «Можем исключить еще одну версию. Это не Линдворм». «Кто такой Линдворм?» — нахмурившись, спросил Ионел. «Ящерица такая большая», — обтекаемо ответил Кайлин, чтобы не разглашать подпактной информации. «На дракона совсем не похоже, если что». «А почему это не Линдворм?» — уточнил Ионел. Кайлин пожал плечами. «Потому что у него всего 2 ноги и рук нет», —